Четверг, 26 мая 2011 года. Мамочка ушла. Иногда она уходит на улицу. Я остался один. Я, мои машинки и мое одеяло. Когда она приходит домой, то спит на диване. Диван грязный и липкий. Мамочка устала. Я укрываю ее своим одеялком. Иногда она приносит еду. Я люблю эти дни. Мы едим хлеб с маслом, а иногда у нас макарошки с сыром. Моя любимая еда. Сегодня мамочка ушла. Я играю с машинками. Они быстро ездят по полу. Мамочка ушла. Она вернется. Обязательно вернется. Когда придет мама? Уже темно, а мамы все нет. Я могу включить свет, если встану на стул. Щелк-щелк. Щелк-щелк. Светло, темно. Светло, темно. Я хочу кушать. Я ем сыр. Сыр лежит в холодильнике. На сыре голубой пух. Когда вернется мама? Иногда она приходит с ним. Я его ненавижу. Я прячусь, когда он приходит. Чаще всего я прячусь в мамином шкафу. Шкаф пахнет мамой. Так она пахнет, когда ей хорошо. Когда придет мамочка? В моей кроватке холодно, и я голодный. У меня есть одеялко и машинки, но нет мамы. Когда мамочка вернется домой? Я вздрагиваю и просыпаюсь. Черт, черт, черт! Ненавижу свои сны. Они полны мучительных видений, разрозненных напоминаний о времени, которое я хочу забыть. Сердце бешено колотится, и я мокрый от пота. Но хуже всего то, что после кошмаров я просыпаюсь с чувством всепоглощающей тревоги, и приходится с ней бороться. С недавних пор кошмары участились и стали еще ярче. Понятия не имею, почему. Чертов доктор Флинн, он вернется только на следующей неделе. Хотя нет, я знаю почему. Только не хочу самому себе признаваться в этом. Она ушла от тебя. А она сказала тебе «нет». Обеими руками ерошу волосы и смотрю на часы. Без 6:20, и сквозь шторы уже просачивается рассвет. Скоро вставать. Марш на пробежку, Грей. От Анны по-прежнему ничего нет. Я бегу по тротуару, и с каждым шагом тревога усиливается. Уймись, Грей, просто нахрен уймись. Я знаю, что увижу Анну на университетской выпускной церемонии, но не могу сдержаться. Перед тем, как пойти в душ, отсылаю ей еще одну смс-ку. Позвони мне. Мне просто нужно знать, что у нее все в порядке. После завтрака от Анны по-прежнему ни одного слова. Чтобы выбросить ее из головы, пару часов работаю над своей речью. Мне выпала честь выступить на церемонии вручения дипломов и поведать об огромной работе, которую проводит университетская кафедра экологии, и каких успехов она вместе с холдингом Gray Enterprises добилась в разработке сельскохозяйственных технологий для развивающих стран. Часть твоего плана — накормить весь мир. Проницательное замечание Анны эхом отдается в моем мозгу, и я вспоминаю ночной кошмар. От одной мысли, что где-то на земле голодают дети, мне становится плохо. Физически плохо. Так что я скорее делаю это из заботы о себе, своем самочувствии. Кошмар отступает, пока я переписываю речь. Черновик, который прислал Сэм, мой вице-президент по связям с общественностью, по-моему, слишком пафосен. Требуется целый час, чтобы переделать состоящий журналистских штампов вздор в нечто более человеческое. Половина десятого, и все еще ни словечка от Анны. Ее молчание угнетает и, если честно, довольно оскорбительно. Звоню ей, но попадаю на голосовую почту, вешаю трубку. Может, хватит унижаться, Грей? Раздается сигнал входящего сообщения, и мое сердце едва не выпрыгивает из груди. Увы, e-mail от Мии. Улыбаюсь, несмотря на отвратительное настроение. Мия с самого начала была для меня лучиком света, маленьким озером с улыбками и тысячей слов в минуту. С тех самых пор, как ее внесли в дом и представили мне как мою новую сестричку. Эллиот долго возмущался, что ее я принял без всякого сопротивления и ревности, чего не скажешь о наших с ним отношениях в детстве. Я скучал по этой девчонке. От Миа Г. Тема «Прилет». Дата 26.05.2011. 18.32. Кому? Кристиан Грей. «Привет, Кристиан. Не могу дождаться, когда выберусь отсюда. Спаси меня, пожалуйста. Прилетаю в субботу, рейс АФ-3622. Время прибытия 12.22. А еще папа заставляет меня лететь эконом-классом. У меня будет куча багажа. Обожаю, обожаю, обожаю парижскую моду. Мама говорит, ты обзавелся девушкой, правда? Что за девушка? Я должна знать. Увидимся в субботу. Безумно соскучилась. Абьентон, мон фрэр. М». Вот черт. И все длинный язык моей матушки. А она не моя девушка. Теперь в субботу придется отбиваться от назойливых расспросов сестры, такой же болтливой, как мама, и к тому же наделенной неиссякаемым оптимизмом. Порой она совершенно невыносима. Запомнив номер рейса и время прилета, отправляю Мии короткое сообщение, что встречу ее в аэропорту. Без 15:10 собираюсь на церемонию вручения дипломов. Серый костюм, белая рубашка и, конечно, тот самый галстук. Легкий намек Ани, что я не сдался. Напоминание о прекрасном времени. Да, мы отлично провели время. В мозгу всплывает образ, связанный и изнемогающий от желания Анны. Проклятие, почему она не позвонила? Звоню ей еще раз, и опять никто не отвечает. Твою ж мать! Ровно в 10 в дверь стучат. Это Тейлор. «Доброе утро», — говорю я, когда он заходит в номер. «Здравствуйте, мистер Грей. Как прошел вчерашний день?» «Хорошо, сэр». Манера поведения Тейлора меняется, выражение лица теплеет. Наверное, думает о дочери. «Как Софи?» «Она просто прелесть, мистер Грей, и хорошо учится в школе. Рад услышать. Audi A3 доставят в Портленд сегодня после обеда». «Отлично, пойдем». «Мне не терпится увидеть мисс Стил». Секретарша ректора провожает меня в небольшое помещение рядом с университетским конференц-залом. Она краснеет почти так же сильно, как некая молодая особа, с которой я очень близко знаком. Там, в комнате отдыха, преподаватели, администрация и несколько студентов пьют кофе, ожидая начала церемонии. Среди них, к своему удивлению, замечаю Кэтрин Кавану. «Привет, Кристиан!» – здоровается она, приближаясь ко мне уверенной походкой девушки из весьма состоятельной семьи. Кавана одета в мантию и, судя по всему, в прекрасном настроении. Наверняка она видела Анну. «Здравствуй, Кэтрин, как дела?» «Похоже, ты не ожидал меня здесь встретить», отвечает она слегка вызывающим тоном, не обращая внимания на мое приветствие. «Я буду выступать с прощальной речью. Разве Эллиот тебе не сказал?» «Нет». «С чего бы, мы не отчитываемся друг перед другом?» «Поздравляю», из вежливости добавляю я. «Спасибо», сдержанно говорит она. «Анна здесь?» «Скоро придет, вместе со своим отцом». «Ты ее сегодня видела?» «Конечно, а что?» «Хотел узнать, добралась ли она домой на этой колымаге, которую зовет машиной». «Вообще-то она зовет ее Вандой». «И да, добралась». Кавана одаривает меня вопросительным взглядом. «Рад слышать». Тут к нам присоединяется ректор, и, вежливо улыбнувшись, Кэтрин Кавана уводит меня к остальным преподавателям. Я испытываю облегчение от того, что Анна жива и здорова, но она не ответила ни на одно сообщение, и это плохой знак. Впрочем, у меня почти нет времени поразмышлять о печальном положении дел. Кто-то из сотрудников университета объявляет, что пора начинать, и ведет нас в коридор. В минуту слабости еще раз звоню Ане и вновь попадаю на голосовую почту, к тому же мне мешает Кавана. «С нетерпением жду твоего выступления», — говорит она, когда мы идем через холл. Войдя в зал, замечаю, что он больше, чем я ожидал, и набит битком. Пока мы поднимаемся на сцену, все как один встают и начинают хлопать. Аплодисменты усиливаются, затем стихают, сменившись выжидательным гулом. Народ рассаживается по местам. Как только ректор начинает приветственную речь, я, улучив минуту, разглядываю зал. Первые ряды заняты студентами в одинаковых черно-красных университетских мантиях. Где же Анна? Методично исследую каждый ряд. А, вот ты где. Она сидит, съежившись во втором ряду, жива и здорова. Чувствую себя дураком из-за того, что потратил столько сил, беспокоясь о ее местонахождении. Встретив мой взгляд, яркие голубые глаза Анны широко распахиваются, она ерзает на стуле и медленно краснеет. «Да, я тебя нашел. А ты не отвечала на мои сообщения». Она явно меня избегает, и я злюсь. По-настоящему злюсь. Закрыв глаза, представляю, как капаю горячим воском на ее грудь и как она извивается подо мной. Мое тело немедленно реагирует. «Соберись, Грей!» Выбрасываю из головы ее образ, стараюсь обуздать похотливые мысли и сосредотачиваюсь на выступлениях. Кавана раздражается проникновенной речью об открывающихся возможностях. «Да, капре диэм, Кейт!» И аудитория вознаграждает ее бурными аплодисментами. Вне всякого сомнения, Кэтрин умна, уверена в себе и пользуется успехом. Уж ее-то не назовешь застенчивой тихоней и вроде очаровательной мисс Стил. Удивительно, что эти двое дружат. Слышу свое имя, меня представляет ректор. Встаю и направляюсь к трибуне. Ну, Грей, твой выход. Я искренне польщен и благодарю за честь, оказанную мне сегодня руководством Вашингтонского университета. Я получил редкую возможность рассказать об огромной работе, которую проводит университетская кафедра экологии. Наша промежуточная цель – разработать рентабельные и экологически безопасные способы ведения сельского хозяйства для стран третьего мира, а конечной целью мы видим устранение голода и нищеты во всем мире. Более миллиарда людей, в основном из стран Африки, к югу от Сахары, а также Южной Азии и Латинской Америки, живут в крайней нищете. Бедственное положение в сельском хозяйстве стало привычным для этих регионов и является результатом разрушения природного комплекса и социальной среды. Я не понаслышке знаю, что такое голод. Для меня это очень личное. Университет штата Вашингтон и холдинг Gray Enterprises добились значительных успехов в разработке земледельческих технологий и приемов повышения плодородия почвы. Мы первыми ввели в развивающихся странах малозатратные системы земледелия, и на наших опытных участках урожайность повысилась в среднем на 30%. Во многом это фантастическое достижение стало возможно благодаря университету, и холдинг Gray Enterprises гордится студентами, которые проходят стажировку на испытательных площадках в Африке. Их работа оказывает благотворное влияние как на местные группы населения, так и на самих студентов. Вместе мы можем бороться с голодом и крайней нищетой, наносящей непоправимый вред этим регионам. В наш век научно-технической эволюции, когда в самых развитых странах стремительно увеличивается пропасть между имущими и неимущими, необходимо помнить, нельзя бездумно растрачивать невосполнимые ресурсы. Эти ресурсы принадлежат всему человечеству, и следует бережно и экономно их использовать, а также искать новые решения, которые помогут накормить нашу перенаселенную планету. Как я уже говорил, благодаря совместной работе Университета штата Вашингтон и холдинга Gray Enterprises, решения будут найдены, и наша задача в том, чтобы все приняли в этом участие. Через службу телекоммуникаций холдинга мы собираемся предоставить развивающимся странам доступ к информации и образованию. Я горжусь тем, что мы достигли значительных успехов в области солнечной энергетики, добились увеличения срока службы аккумуляторных батарей и разработали беспроводные системы распределения, благодаря чему интернет появится в самых отдаленных точках земного шара. Наша цель – сделать его бесплатным для конечных пользователей. Доступ к образованию и информации, которые мы здесь воспринимаем как должное, является основополагающим элементом борьбы с нищетой в наименее развитых странах. Мы находимся в привилегированном положении. Нам всем здесь повезло, некоторым даже больше, чем остальным, и я отношу себя к числу этих счастливчиков. У нас есть моральные обязательства перед обездоленными. Мы должны предложить им достойную, безопасную и сытую жизнь, а также доступ к тем ресурсам, которыми мы пользуемся сами. Напоследок хочу процитировать одно высказывание, которое навсегда запало мне в душу. Я немного перефразирую индейскую мудрость. «Только когда упадет последний лист, умрет последнее дерево и поймают последнюю рыбу, мы поймем, что деньги нельзя есть». Когда я сажусь под нарастающие аплодисменты, то не смотрю на Анну, а разглядываю университетское знамя, которое висит в конце зала. Она решила меня не замечать? Ну и ладно. В эту игру могут играть двое. Проректор встает и приступает к вручению дипломов, а значит, начинается и томительное ожидание, пока не дойдет до буквы «С». Тогда я вновь увижу Анну. Спустя целую вечность называют ее имя. Анастейша Стил. Короткие аплодисменты, и вот она с встревоженным видом идет мне навстречу. Черт, о чем она думает? Спокойно, Грей. «Поздравляю, мисс Стил», — говорю я и вручаю Ане диплом. «Мы обмениваемся рукопожатием, но я не даю ей уйти. У вас сломался ноутбук?» Она явно смущена. «Нет? Тогда почему вы не отвечаете на мои имейлы?» Отпускаю ее руку. «Я видела только то письмо, где говорится о передаче контроля над активами». «Это еще что за хрень?» Она хмурится еще сильнее, но я не могу ее удерживать. За ней уже выстроилась очередь. «Позже», — коротко бросаю я, давая понять, что разговор не закончен. К тому времени, как мы добираемся до последнего выпускника, я испытываю нечеловеческие муки. Меня пожирали глазами, кокетливо хлопали ресницами. Девицы глупо хихикали, обменивались со мной рукопожатием, а еще мне сунули 5 записок с телефонами. Только когда мы с преподавательским коллективом под звуки торжественной музыки и аплодисментов покидаем сцену, я прихожу в себя. В коридоре хватаю за руку Кэтрин Кавану. «Мне нужно поговорить с Анной. Можешь ее найти прямо сейчас?» Кэтрин огорошена, но прежде чем она успевает что-то сказать, я добавляю самым вежливым тоном. «Пожалуйста». Она неодобрительно поджимает губы, однако ждет вместе со мной, пока не пройдут все преподаватели. Затем возвращается в зал. Ректор останавливается, чтобы поздравить меня с выступлением. «Это для меня большая честь», — отвечаю я, еще раз пожав ему руку. Краем глаза замечаю в коридоре Кейт, рядом с ней Анна. Извинившись, иду ей навстречу. «Спасибо», — говорю я Кейт, которая встревоженно смотрит на Анну. Не обращая на нее внимания, беру Анну за локоть и заталкиваю в первую попавшуюся комнату. Это мужская раздевалка, судя по запаху свежести, пустая. Закрыв дверь на замок, я поворачиваюсь к мисс Стил. «Почему ты не ответила на мое письмо? Или на СМС-сообщение?» Она пару раз моргает, ее лицо принимает сосредоточенное выражение. «Я сегодня не заглядывала ни в компьютер, ни в телефон». Похоже, моя вспышка гнева вызывает у нее искреннее недоумение. «Прекрасная речь», — добавляет она. «Спасибо». «Теперь понятно, почему ты так зациклен на еде», — говорит она мягким голосом, в котором, если я не ошибаюсь, звучит сочувствие. «Анна, я не хочу обсуждать это сейчас. Мне не нужна твоя жалость. Я волновался за тебя». «Почему?» «Потому что ты уехала домой в этой опасной развалюхе, которую называешь машиной». А еще я подумал, что профукал нашу сделку. Она сразу ощетинивается. «Что? Она не развалюха, она в отличном состоянии. Хосе регулярно ее осматривает и ремонтирует». «Хосе? Тот фотограф? Час от часу не легче». «Да, жук когда-то принадлежал его матери». «Ага, а еще раньше бабушке и прабабушке. Эта машина небезопасна. Я почти кричу». «Я вожу ее больше 3 лет, извини, что заставила волноваться. Почему ты не позвонил?» «Я звонил ей на мобильник, неужели она не пользуется чертовым мобильником? Или она имеет в виду домашний телефон?» Сердито ерошу рукой волосы и делаю глубокий вдох. «Хочешь не хочешь, а надо приступать к самому неприятному. Анастейша, мне нужен твой ответ. Ожидание сводит меня с ума». Лицо Анны вытягивается. «Плохо. Кристиан, я... Слушай, я оставила отчима одного». «Завтра. Я хочу получить ответ завтра». «Хорошо. Завтра и получишь», — говорит она с встревоженным видом. По крайней мере, она не сказала «нет». Я испытываю огромное облегчение и в очередной раз сам себе удивляюсь. Черт, что такого особенного в этой женщине? Непонятный магнетизм, силу которого не объяснишь исключительно моим ненормальным сексуальным интересом. Когда она рядом, мне кажется, что на всей земле наступил мир. Она смотрит на меня искренними голубыми глазами. Лицо искажено от беспокойства, а я едва сдерживаюсь, чтобы ее не потрогать. «Останешься выпить?» — спрашиваю я. «Я не знаю, как Рэй скажет», — неуверенно отвечает она. «Твой отчим? Я хочу с ним познакомиться». Ее сомнения усиливаются. «Не стоит», — мрачно говорит она, когда я отпираю дверь. «Что? Почему? Неужели из-за того, что я в детстве жил в нищете?» «Это просто глупо. И самое глупое во всем этом нагромождении глупости, что я до сих пор чувствую себя тем же самым отвергнутым голодным волчонком. Мне постоянно нужно напоминать себе, кто я теперь, или сколько стоит мой костюм. Может быть, Анна стесняется меня, потому что знает, какой секс я предпочитаю. Потому что я извращенец. «Ты меня стыдишься?» «Нет», — восклицает она и в отчаянии закатывает глаза. «И как, по-твоему, я должна тебя представить? Это человек, который лишил меня девственности и хочет вступить со мной в БДСМ-отношения? Ты не надел кроссовки для бега?» «При чем здесь кроссовки для бега? Неужели ее отчим погонится за мной, чтобы устроить разборки?» «А, Анастейша шутит», — кривлю рот в улыбке. Она тоже улыбается в ответ, и ее лицо светлеет, как летний рассвет. «К твоему сведению, я очень быстро бегаю», — весело говорю я. «Просто скажи, что я твой друг, Анастейша». Открываю дверь, Анна выходит, я следую за ней, но возле ректора и его коллег останавливаюсь. Все как один оборачиваются и глазеют на мисс Стил, которая исчезает в конференц-зале. Они поворачиваются ко мне. «Эй, ребята, наши с мисс Стил дела вас не касаются?» Вежливо киваю ректору, он спрашивает, не хочу ли я познакомиться с остальными преподавателями, и приглашает меня на фуршет. Соглашаюсь. Мне удается сбежать со сборища преподавателей только через полчаса. Когда я пробиваюсь сквозь толпу, меня догоняет Кэтрин Кавана. Мы направляемся на лужайку, где в огромном шатре выпускники и их семьи пьют за окончание университета. «Ты пригласил Анну на ужин в воскресенье?» – спрашивает Кейт. «В воскресенье? Неужели Анна рассказала, что мы договорились встретиться?» «В гости к твоим родителям», – поясняет она. «К моим родителям?» Я вижу Анну. «Что за херня?» Ее лапает высокий светловолосый тип, который выглядит так, словно прибыл сюда прямиком с калифорнийского пляжа. «Какого черта, кто этот мудак? Это из-за него она не хотела, чтобы я к ним присоединился?» Она поднимает голову, видит мое выражение лица и бледнеет. А ее подруга подходит к светловолосому типу. «Привет, Рэй!» — говорит она, целуя мужчину средних лет в плохо подогнанном костюме. Мужчина стоит рядом с Анной, стало быть, это и есть Рэймонд Стил. «Вы уже знакомы с парнем Анны?» — спрашивает его Кавана. «Кристиан Грей». «Кто парень Анны? Я?» Непривычное слово изумляет меня. Мы стоим рядом, словно мы нормальные люди, двое молодых влюбленных, которым не терпится произвести хорошее впечатление на родителей друг друга. Какой фарс! «Мистер Стил, очень приятно познакомиться». «Здравствуйте, мистер Грей», — говорит он со сдержанным удивлением. Мы пожимаем друг другу руки. У него твердое рукопожатие, загрубелые пальцы и ладонь. Этот человек явно работает руками. Тут я вспоминаю, что он плотник. Взгляд его темно-карих глаз совершенно непроницаем. «А это мой брат, Итан Кавана», — представляет мне Кейт белобрысого придурка, который держит Анну за талию. «Понятно, отпрыски семейства Кавана собрались вместе». Бормочу его имя, пожимаю руку, попутно отметив, что у него, в отличие от Рэя, руки мягкие и нежные. «А теперь хватит лапать мою девочку у шлепок». «Анна, детка», — негромко произношу я, протягивая руки. Анна послушно шагает в мои объятия. Она уже сняла мантию и одета в светло-серое платье с лямочкой через шею, которая открывает ее безупречную спину и плечи. «Два платья за два дня. Она меня балует». «Итан, мама с папой хотят поговорить». Каван утаскивает своего братца, оставив меня с Анной и ее отцом. «Так сколько времени вы знакомы?» – спрашивает мистер Стил. Я обнимаю Анну за плечи, ласково проведя большим пальцем по ее обнаженной спине. Анна вздрагивает, отвечаю, что мы с ней знакомы пару недель. «Познакомились, когда Анастейша пришла брать у меня интервью для студенческой газеты». «Не знал, что ты работаешь в студенческой газете, Анна», – говорит мистер Стил. «Кейт была больна», — лепечет она. Рэй Стил хмуро смотрит на дочь. «Хорошо выступили, мистер Грей», — произносит он. «Спасибо, сэр. Насколько я знаю, вы увлекаетесь рыбалкой». «Верно. Вам Анни рассказала?» «Да». «А вы рыбачите?» В его карих глазах загораются искорки любопытства. «Не так часто, как хотелось бы. Когда мы с братом были мальчишками, отец часто брал нас на рыбалку. Больше всего он любил ловить радужную форель. Думаю, я в него». Какое-то время Анна слушает нас, потом извиняется и уходит в толпу на поиски семейства Кавана. Черт, она потрясающе выглядит в этом платье. «Да? А где вы рыбачите?» Вопрос Рея Стила возвращает меня к нашему разговору. Я понимаю, что это своего рода экзамен. «По всему Тихоокеанскому северо-западу. Вы из штата Вашингтон?» «Да, сэр. Отец начал учить нас на реке Винучи». Стил улыбается. «Знакомое местечко. Но больше всего ему нравится Скаджит, американская сторона. Помню, как он чуть свет вытаскивал нас из постели, и мы ехали туда на машине. Вода там хорошая. Я сам на Скаджите таких крупных рыбин ловил. Правда, на канадской стороне. Одно из лучших мест для естественной форели. Ее вываживать куда интереснее, чем тех, что выросли из искусственно выведенных мальков с подрезанными жировыми плавниками», говорю я, не сводя глаз с Анны. «Не могу не согласиться. Мой брат поймал парочку диких монстров, а я все еще жду свою самую большую рыбу. Ничего, когда-нибудь повезет, надеюсь». Анна что-то горячо обсуждает с Кэтрин Каваной. «О чем говорят эти двое? Вы по-прежнему часто ездите на рыбалку?» Я вновь сосредотачиваюсь на мистере Стиле. «Конечно, мы с другом Анни, Хосе и его отцом не упускаем случая порыбачить». Опять грёбаный фотограф. «Это тот парень, который присматривает за Фольксвагеном?» «Да, он». «Жук, прекрасная машина. Я поклонник немецких автомобилей». «Правда?» «Анни любит эту старую машинку, но, похоже, она свою отслужила». «Забавно, что вы об этом заговорили. Я как раз хотел одолжить Анне один из автомобилей компании. Думаете, она согласится?» «Наверное, хотя решать все же самой Анне». «Отлично. Как я понимаю, Анна не увлекается рыбалкой?» «Нет, девочка вся в мать. Не может видеть, как мучается рыба. Или червяки, коли на то пошло. У нее доброе сердце». Он многозначительно смотрит на меня. «Ого, предостережение от Реймонда Стила». Я оборачиваю все в шутку. «Так вот почему вчера за ужином ей не понравилась треска». Стил смеется. «Да нет, есть рыбу она любит». Она закончила разговаривать с семейством Кавана и направляется к нам. «Привет», — говорит она с широкой улыбкой. «Анна, где здесь туалет?» — спрашивает Стил. Она объясняет ему дорогу, выйти из шатра и повернуть налево. «Сейчас вернусь. Развлекайтесь, дети». Анна смотрит, как Рэй уходит, затем устремляет тревожный взгляд на меня, но прежде чем мы успеваем сказать хоть слово, нас прерывает фотограф. Быстро снимает нас вместе и спешит прочь. «Значит, моего папу ты тоже очаровал?» — поддразнивает меня Анна сладким голосом. «Тоже? Неужели я вас очаровал, мисс Стил?» Бережно провожу пальцами по розовеющему на ее щеке румянцу. «Как бы я хотел знать, о чем ты думаешь, Анастейша?» Когда моя рука спускается до подбородка Анны, я приподнимаю ее голову, чтобы видеть выражение ее лица. Анна замирает, смотрит на меня, и у нее темнеют зрачки. «Сейчас», — шепчет она, — «я думаю, что у тебя красивый галстук». Ответ Анны меня смешит. С недавних пор он стал моим любимым. Она улыбается. «Изумительно выглядишь, Анастейша, тебе очень идет это платье. Я могу гладить твою спину, касаться твоей прекрасной кожи». Анна приоткрывает рот, ее дыхание учащается, и я чувствую, как нас неудержимо влечет друг к другу. «Ты же знаешь, малышка, что все будет хорошо», — говорю я тихим, хриплым голосом, который выдает мое вожделение. Она зажмуривается, сглатывает, делает глубокий вдох, вновь открывает глаза и буквально излучает тревогу. «Но я хочу большего», — шепчет она. «Большего?» — она кивает. «Большего», — тихо повторяю я, проводя пальцем по ее губе, такой податливой и мягкой. «Ты хочешь цветов и сердечек?» «Хреново, у нас ничего не выйдет, без вариантов. Романтика не для меня. Я никогда не поставлю свое сердце на кон в насквозь прогнившем казино под пафосным названием «Любовь». Никому не дам и грамма контроля над собой. Отношения всегда разрушают. И потом, когда ты оказываешься сидящим на обломках в таком глубоком шоке, что даже слова застревают где-то внутри тебя, все проходят мимо. Глядят с осуждением и грозят пальчиком. Говорят, что во всем ты виноват сам. Нет, этому не бывать. Проще пережить несколько недель и оставить все как есть. Мне больно. Мои мечты и надежды рушатся прямо на глазах. Широко распахнув глаза, она смотрит невинным умоляющим взглядом. Проклятие. Она безумно соблазнительна. Анастейша, я ничего об этом не знаю. Я тоже. Конечно же, она ни с кем до меня не встречалась. Ты вообще ничего не знаешь. А то, что знаешь ты, неправильно, выдыхает она. Неправильно? Только не для меня, защищаюсь я. Попробуй сама. Прошу тебя, согласись. А она пристально вглядывается в мое лицо и ищет подсказки. На какой-то миг я теряюсь в голубых глазах, которые видят меня насквозь. Хорошо, шепчет она. Что? Я весь внимание, по телу бегут мурашки. Хорошо, я попробую. Так ты согласна? Не верю своим ушам. Да, при условии соблюдения пределов допустимого. Я попробую. Боже милостивый. Хватаю Анну в объятия, прижимаю к себе, зарываюсь лицом в ее волосы, вдыхая соблазнительный аромат. Плевать, что вокруг полно людей, сейчас здесь только мы с ней. Господи, Анна, ты непредсказуема, ты не устаешь меня поражать. Спустя мгновение до меня доходит, что Рэймонд Стил уже вернулся и, пытаясь скрыть замешательство, разглядывает свои часы. Неохотно отпускаю Анну. Я на седьмом небе от счастья. Дело сделано, Грей. «Анни, может, пообедаем?» «Хорошо», — отвечает она с адресованной мне застенчивой улыбкой. «Кристин, присоединитесь к нам?» Соблазнительное предложение, но я ловлю озабоченный взгляд Анны, в котором читается «пожалуйста, не надо». Ей хочется побыть наедине с отцом, понимаю. «Спасибо, мистер Стил, но у меня дела. Рад нашей встрече, сэр». «Ты уж возьми себя в руки, Грей, и не улыбайся, как идиот». «Я тоже», — отвечает Стил, — «по-моему, совершенно искренне». «Позаботьтесь о моей малышке». «Конечно, мистер Стил, непременно». «Вы даже не представляете, мистер Стил, как я о ней буду заботиться». Я беру руку Анны, поднимаю к губам и целую ее пальцы. «Позже, мисс Стил», — шепчу я. «Вы меня осчастливили». Стил коротко мне кивает, берет дочь за локоть и ведет к выходу. Я остаюсь слегка обалдевший, но полный надежд. Она согласилась». «Кристиан Грей?» Радость прерывает Иман Кавана, отец Кэтрин. «Здравствуйте, Иман, как дела?» Мы пожимаем друг другу руки. «Тейлор забирает меня в половине четвертого». «Добрый день, сэр», — говорит он, открывая дверцу машины. По дороге он сообщает, что Audi A3 доставили к отелю Хитман. Теперь нужно только передать машину Ане. Конечно, без дискуссии не обойтись, и в глубине души я подозреваю, что это будет не просто спор. Хотя, с другой стороны, Анна согласилась стать моей нижней, может, и примет машину без лишних разговоров. Кого ты обманываешь, Грей? Ну, помечтать-то можно. Она будет отказываться, и ты потом сможешь хорошенько ее наказать. При мысли об этом я возбуждаюсь. Только не перегибай палку, Грей. Надеюсь, мы встретимся сегодня вечером, и я скажу, что это мой подарок на окончание университета». Звоню Андрею и велю внести в расписание на завтра утреннюю веб-конференцию с Иманом Каваной и его партнерами. Кавана хочет улучшить оптоволоконную связь в своей компании. Прошу передать Росс и Фреду, чтобы они тоже были готовы. Она читает мне несколько сообщений, ничего важного. Потом напоминает, что завтра вечером я должен присутствовать на благотворительном мероприятии в Сиэтле. Сегодня моя последняя ночь в Портленде. Она тоже скоро уедет из города. Думаю, не позвонить ли ей. Затем вспоминаю, что у нее нет с собой мобильного телефона. К тому же она сейчас с отцом. Мы едем к Хитману, а я гляжу в окно и наблюдаю, как добрые люди Портленда проводят день. У светофора юная парочка ссорится из-за разорванного пакета с овощами. Другая парочка еще моложе проходит со смехом мимо, держась за руки и не сводя друг с друга глаз. Девушка что-то шепчет на ухо своему татуированному кавалеру. Он смеется, наклоняется к ней, быстро целует, потом открывает дверь кофейни и делает шаг назад, пропуская подружку. Она хочет большего. Я вздыхаю, запускаю пальцы в волосы. Женщины всегда хотят большего. Все как одна. Что я могу сделать? Те двое, что держались за руки, зашли в кофейню. Мы с Анной тоже пили вместе кофе, ели в двух ресторанах, и это было забавно. Я мог бы попробовать. В конце концов, Анна столько всего мне дает. Ослабляю галстук. Способен ли я на большее? Где мои границы допустимого? Вернувшись к себе в номер, я переодеваюсь и иду вниз в тренажерный зал. Вынужденный выход в свет стал серьезным испытанием для моего терпения, и мне нужно дать выход лишней энергии. А как еще мне нужно подумать о большем? Как только я принял душ, оделся и сел за ноутбук, Росс вызывает меня через WebEx, и мы разговариваем минут 40. Обсуждаем все возникшие вопросы, включая тайваньское предложение и Дарфур. Выброска груза с самолета обойдется недешево, но так будет безопаснее для всех участников проекта. Даю Росс добро. Теперь надо дождаться, когда груз доставят в Роттердам. «Я в курсе насчет переговоров с Каваном Медиа. Думаю, Барни тоже должен присутствовать на встрече», — говорит Росс. «Раз ты так считаешь, предупреди Андреа». «Сделаю». «Как прошло вручение дипломов?» — спрашивает она. «Хорошо». «Неожиданно». Анна согласилась стать моей. «Неожиданно хорошо?» «Да». Росс пристально смотрит на меня с экрана. Она явно заинтригована. Но я больше ничего не говорю. «Андреа сказала, что вы вернетесь в Сиэтл завтра». «Да, вечером иду на одно мероприятие». «Надеюсь, ваше слияние компаний прошло успешно». «На данный момент я бы сказал, что да». Росс лукаво улыбается. «Рада слышать. У меня сейчас еще встреча, так что если больше нет вопросов, я попрощаюсь. До свидания». Я выхожу из WebEx, открываю почту и сосредотачиваюсь на сегодняшнем вечере. От Кристиан Грей. Тема «Пределы допустимого». Дата 26.05.2011. 17.22. Кому Анастейшис Стил? «Что я еще тебе не сказал? Буду рад обсудить их в любое время. Сегодня ты была прекрасна». Кристиан Грей, генеральный директор холдинга Grey Enterprises. «Подумать только. Только утром я думал, что между нами все кончено. Господи, Грей, возьми себя в руки. Да уж, доктору Флину было бы чем заняться. Конечно, еще одна причина в том, что Анна не захватила мобильник. Похоже, ей нужно более надежное средство связи». От Кристиан Грей. Тема «Блэкбери». Дата 26.05.2011. 17.36. Кому? Тейлор. Копия. Андреа Эштон. «Тейлор, приобретите, пожалуйста, новый Блэкбери для Анастейши Стил и установите на него электронную почту. Пусть Андреа уточнит информацию о ее учетной записи у Барни и сообщит вам. Завтра доставьте смартфон к ней домой или в магазин Клейтонс». Кристиан Грей, генеральный директор холдинга Grey Enterprises. Отправив e-mail, просматриваю свежий номер журнала Forbes. В половине седьмого вечера от Анны нет ответа, из чего я делаю вывод, что она еще развлекает сдержанного и непритязательного Рэя Стила. Удивительно, как похожи эти двое, учитывая, что они некровные родственники. Заказываю в номер ризотто с морепродуктами и пока заказ готовят, беру книгу. Грейс звонит, когда я читаю. «Кристиан, дорогой!» «Здравствуй, мама». «Мия с тобой связалась?» «Да, сообщила номер рейса и время прилета, я встречу ее в аэропорту». «Отлично, надеюсь, в субботу ты останешься поужинать». «Конечно». «Да, в воскресенье Эллиот приводит на ужин свою девушку, Кейт. Хочешь прийти? Можешь взять Анастейшу?» «А, вот о чем говорила Кавана. Тяну время. Надо узнать, не занята ли она. Потом мне скажешь. Будет здорово, если вся семья соберется вместе». Я закатываю глаза. «Ну ладно, мама, если ты так настаиваешь». «Да, милый, увидимся в субботу». Она кладет трубку. «Привести Анну к родителям?» «И как мне теперь выпутаться?» Пока я обдумываю досадную ситуацию, приходит e-mail. От Анастейши Стил. Тема «Пределы допустимого». Дата 26.05.2011, 19.23. Кому? Кристиан Грей. «Если хочешь, можем обсудить их сегодня. Я приеду. Анна». «Ни в коем случае, детка. Только не в этой машине. У меня окончательно вырисовывается план на сегодняшний вечер». От Кристиан Грей. Тема «Пределы допустимого». Дата 26.05.2011. 19.27. Кому? Анастейши Стил. «Я сам приеду. Мне действительно не нравится, что ты водишь эту машину. Скоро буду». Кристиан Грей, генеральный директор холдинга Grey Enterprises. Заново распечатываю приложение к контракту, определяющее пределы допустимого, и Анин e-mail со спорными вопросами. Старая распечатка осталась в моем пиджаке, который до сих пор у Анны. Затем звоню Тейлору в его номер. «Я хочу доставить машину Анастейше. Вы сможете забрать меня у ее дома, скажем, в 9:30?» «Конечно, сэр». Прежде чем выйти из номера, запихиваю в задний карман джинсов 2 презерватива. Вдруг повезет. Вести Audi A3 – одно удовольствие, хотя я привык к машинам с более высоким крутящим моментом. Останавливаюсь у винного магазина на окраине Портленда. Нужно купить шампанского, чтобы отпраздновать. Сразу отметаю Кристалли, Дон Периньон и беру Боланже. В основном из-за того, что оно урожая 1999 года и охлажденное, хотя еще и потому, что оно розовое. Очень символично, думаю я с самодовольной улыбкой, вручая кассиру карточку American Express. Она встречает меня все в том же потрясающем сером платье. Я предвкушаю, как чуть позже его сниму. «Привет», — говорит Анна, ее огромные глаза сияют на бледном лице. «Привет». «Заходи». Она, похоже, смущается и чувствует себя неловко. «Почему? Что случилось?» «Если позволишь», — показываю бутылку шампанского. «Я подумал, что надо бы отпраздновать окончание университета». «Ничто не побьет славное Боланже». «Интересный выбор слов», — язвительно замечает она. «О, мне нравится твое остроумие, Анастейша». «Вот такая она, моя девочка». «У нас только чайные чашки. Стаканы мы уже упаковали». «Чашки? Прекрасно». Смотрю, как она бредет на кухню. Анна сама не своя и явно нервничает, наверное, из-за того, что день был слишком тяжелый, или потому что она согласилась на мои условия, а может, потому что дома никого больше нет. Катрин Кавана сейчас со своими родственниками, ее отец мне сказал. Надеюсь, шампанское поможет Анне расслабиться и поговорить. Комната почти пуста, в ней только коробки, диван и стол. На столе лежит коричневый пакет с прикрепленной запиской. «Я согласна на эти условия, Энджел, потому что тебе лучше знать, какое наказание я заслуживаю. Но только... только сделай так, чтобы оно было мне по силам». «Блюдца тоже нести?» — спрашивает она. «Достаточно чашек», — рассеянно отвечаю я. «В пакете книги, первые издания, которые я прислал. Анна их возвращает, не хочет оставить себе. Так вот почему она нервничает. Представляю, какой шум она поднимет из-за машины. Поднимаю взгляд и вижу, что Анна стоит рядом, наблюдает за мной, а потом осторожно ставит на стол чашки. «Это тебе», — говорит она сдавленным голосом. «Я догадался», — ворчу я. «Весьма уместная цитата». Провожу по строчкам пальцем. Буковки мелкие, аккуратные. Интересно, что сказал бы о почерке Анны графолог? «А я-то думал, что я Дербервиль, а не Энджел. Похоже, ты решила меня понизить». Цитата выбрана идеально, кто бы сомневался. Иронически улыбаюсь. «Только тебе могло прийти в голову подобрать подходящую к случаю цитату». «Это еще и просьба», — шепчет Анна. «Просьба? Чтобы я был с тобой не слишком суров?» Она кивает. «Для меня эти книги всего лишь вложение капитала, но я думал, что...» Анна им обрадуется. «Я купил эти книги для тебя. Немного грешу против истины, так как я их заменил. Обещаю, что буду не слишком суров, если ты их примешь. Я говорю тихо и сдержанно, чтобы скрыть разочарование. Кристиан, я не могу, они слишком дорогие». Ну, началось очередное столкновение интересов. «Видишь, вот об этом я и говорил, о твоем неповиновении. Я хочу, чтобы ты их взяла, и точка. Все очень просто, не нужно задумываться. Как моя саба, ты должна быть благодарна, и все. Ты просто принимаешь мои подарки, потому что мне нравится их дарить». «Я не была твоей сабой, когда ты купил эти книги», — шепчет она. Как всегда, она за словом в карман не лезет. «Да, но ты согласилась, Анастейша». «Она что, хочет отказаться от сделки?» «Господи, с этой девушкой как на качелях, то вверх, то вниз. Раз они мои, я могу делать с ними все, что хочу?» «Да». «Я полагал, тебе нравится, Гарди». «Тогда я хотела бы пожертвовать их благотворительной организации, что работает в Дарфуре, так как этот район тебе особенно дорог. Пусть выставит книги на аукцион». «Ну, если ты хочешь, я не собираюсь тебя останавливать. Да хоть сожги их, мне все равно. На бледном лице Анны проступает румянец. «Я еще подумаю», — бормочет она. «Не надо думать, Анастейша. По крайней мере, об этом. Пожалуйста, возьми их. Они для тебя, ведь ты не раз говорила, что твоя страсть — книги. Так радуйся им. Я хочу дарить тебе радость и боль. Я хочу, чтобы ты была полностью моей. Почему я постоянно должен давать тебе выбор?» Ставлю шампанское на стол, подхожу к Ане, взяв за подбородок, поднимаю ее голову и гляжу в глаза. «Я буду покупать тебе много разных вещей, Анастейша. Привыкай. Я могу себе это позволить, я очень богатый человек. Быстро целую ее и отпускаю. Пожалуйста». «Мне неловко, я чувствую себя дешевкой», — шепчет Анна. «Не нужно. Ты слишком много думаешь, Анастейша. Не суди себя, основываясь на том, что, возможно, о тебе подумают другие. Не трать свою энергию. Это все из-за того, что у тебя есть сомнения относительно нашей договоренности. Понятно, ты не знаешь, во что ввязываешься». Ее прелестное личико хмурится. «Эй, ну-ка прекрати. В тебе нет ничего дешевого, Анастейша. Я просто купил тебе старые книги, решил, что они тебе понравятся, вот и все». Она пару раз мигает и смотрит на пакет, явно испытывая противоречивые чувства. «Бери, Анна, это твои книги. Выпей шампанского», — предлагаю я шепотом, и она награждает меня робкой улыбкой. «Так-то лучше». Открываю шампанское и разливаю по изящным чашкам. «Оно розовое», — удивляется Анна. «У меня не хватает духу признаться, почему я выбрал именно такое». «Боланже Гранд Анне Розе 1999 года. Превосходный винтаж». «В чашках». Она широко улыбается. Ее улыбка заразительна. «Точно. Поздравляю с окончанием университета, Анастейша». Мы чокаемся чашками, и я отпиваю шампанское. Как и ожидалось, оно превосходно. «Спасибо». Анна подносит чашку к губам и делает глоток. «Можем обсудить пределы допустимого», — предлагает она. «Ты, как всегда, полна энтузиазма». Взяв ее за руку, веду к дивану, одному из двух оставшихся в гостиной предметов мебели, и мы садимся в окружении коробок. «Твой отчим очень неразговорчивый человек. Ты его очаровал, он тебе чуть ли не в рот заглядывал». Я усмехаюсь. «Только потому, что я умею рыбачить. Откуда ты узнал, что он заядлый рыболов? Ты сама сказала, когда мы пили кофе. Правда?» Она делает еще один глоток и закрывает глаза, смакуя шампанское. Вновь открыв глаза, она спрашивает. «Ты пробовал вино на приеме?» Невольно кривлюсь. «Да, отвратительное пойло. Я подумала о тебе, когда его попробовала. Как ты стал таким знатоком вина?» «Я вовсе не знаток, Анастейша. Просто разбираюсь в том, что мне нравится. И мне нравишься ты». «Еще немного?» Я киваю на бутылку на столе. «Да, пожалуйста». Приношу бутылку и наполняю чашку Анны. Она смотрит на меня подозрительным взглядом. Догадывается, что я хочу ее подпоить. «Комната выглядит почти пустой. Вы уже все упаковали?» — спрашиваю я, чтобы ее отвлечь. «Более или менее». «Ты завтра работаешь?» «Да, мой последний день в магазине». «Я бы помог вам с переездом, но я обещал сестре встретить ее в аэропорту. Мия прилетит из Парижа в субботу рано утром. Завтра я уезжаю в Сиэтл, но, как я слышал, вам поможет Эллиот?» «Да, Кейт просто в восторге». «Удивительно, что Эллиот еще увлечен подругой Анны, это совсем не в его стиле». «Кейт и Эллиот, кто бы мог подумать?» «Их связь все усложняет. У меня в голове звучит мамин голос. Ты можешь взять Анастейшу». «А как насчет работы в Сиэтле?» – спрашиваю я. «Мне назначили пару собеседований, хочу устроиться стажером». «И когда ты собиралась мне это рассказать?» «А вот, рассказываю», — мнется Анна. «Где будут собеседования?» — интересуюсь я со скрытым недовольством. «В издательствах». «Ты хочешь заниматься издательским делом?» Она кивает, но не спешит посвящать меня в подробности. «Ну?» — настаиваю я. «Что «ну»?» «Не тупи, Анастейша, в каких издательствах?» Мысленно перебираю все известные мне издательства Сиэтла. По-моему, их 4. «Совсем маленьких», — уклончиво говорит она. «Почему ты не хочешь, чтобы я знал?» «Злоупотребление влиянием». «Это еще что такое?» Я хмурюсь. «О, теперь ты сам тупишь». Глаза Анны весело блестят. «Я не могу сдержать смех. Кто, я? Ну и дерзкая же ты. Пей, давай обсудим эти пределы». Она хлопает ресницами и судорожно вздыхает, затем залпом выпивает шампанское. Ей явно не по себе. «Предлагаю еще жидкой храбрости. Да, пожалуйста». Замираю с бутылкой в руке. «Ты сегодня ела?» «Да, мы с Рэем съели обед из трех блюд», — сердито отвечает она, закатывая глаза. «Ох, Анна, наконец-то я могу что-то сделать с этой неуважительной привычкой». Наклоняюсь к Анне, беру за подбородок и пристально смотрю ей в глаза. «Еще раз так сделаешь, и я живо уложу тебя поперек колен». Она ойкает. Похоже, она слегка испугана и в то же время заинтригована. А я буквально мечтаю о том, чтобы она сделала что-то не так, и я смог бы... Напряжение последних недель толкает меня на темный путь, но я боюсь сделать что-то не так и всерьез напугать ее. Нужно держать себя в руках, нельзя показывать Анастейше себя настоящего. Не сейчас, не сразу. «Ой», — передразниваю я. «Все, Анастейша, началось». С хищной ухмылкой наливаю ей шампанского, и она выпивает почти всю чашку. «Я добился твоего внимания, да?» Она кивает. «Отвечай». «Да». «Я вся внимание», — говорит она и покаянно улыбается. «Отлично». Выуживаю из кармана пиджака ее письмо и приложение к контракту с перечнем пределов допустимого. «Значит, сексуальные действия. Мы почти всем уже занимались». Анна придвигается ближе, и мы читаем список. Приложение третье. Пределы допустимого. Подлежат обсуждению и определяются по обоюдному согласию сторон. Какие из нижеперечисленных сексуальных действий являются допустимыми для сабмиссива? Мастурбация, кунилингус, филлацио, глотание спермы, вагинальный секс, вагинальный фистинг, анальный секс, анальный фистинг. «Ты сказала никакого фистинга. Еще возражения будут?» – спрашиваю я. Она сглатывает. «Анальный секс мне не нравится». «Я согласен убрать фистинг, но у меня серьезные виды на твой зад, Анастейша». Она судорожно вздыхает, не сводя с меня глаз. «Торопиться не будем, тем более с наскоку это не делают». Я не могу сдержать самодовольную улыбку. «Твоему заднему проходу потребуется тренировка». «Тренировка?» Ее глаза округляются. «О да, нужно осторожно его подготовить». Поверь, анальный секс может доставлять большое удовольствие. Но если мы попробуем, и тебе не понравится, обойдемся и без него. Я наслаждаюсь ошеломленным видом Анны. А ты сам пробовал? Да. С мужчиной? Нет, я никогда не занимался сексом с мужчинами. Это не мое. С миссис Робинсон? Да. И ее большим резиновым стропоном. Анна хмурится, и я быстро меняю тему, не дожидаясь расспросов. «Глотание спермы. Ну, здесь у тебя высший балл». Я жду, что она улыбнется, но она лишь смотрит на меня изучающим взглядом, словно видит в новом свете. Думаю, она под впечатлением от миссис Робинсон и анального секса. О, детка, я был в полном подчинении у Елены. Она могла делать со мной все, что заблагорассудится, и мне это нравилось». Иногда необходимость принимать решения и отвечать за свою жизнь куда опаснее самых рискованных сексуальных игр. Но время, когда я пытался избавиться от тени самого себя, уже давно в прошлом, и я предпочитаю все решать сам. В том числе за тебя, детка. «Значит, глотание спермы оставляем?» – спрашиваю я, чтобы вернуть Анну в реальность. Она кивает и допивает свое шампанское. «Еще?» – предлагаю я. «Угомонись, Грей, тебе нужно ее слегка подпоить, а не напоить в хлам». «Да», — шепчет она. Я наполняю чашку и возвращаюсь к перечню. «Сексуальные игрушки. Дает ли сабмиссив согласие на использование сексуальных игрушек? Вибраторов, анальных пробок, фалоимитаторов, других?» «Анальная пробка. Ее предназначение соответствует названию?» Она морщит нос. «Да». Это то, что я говорил о банальном сексе. Тренировка. А что подразумевается под другими? Бусы, яйца, всякое такое. Яйца? Анна в ужасе закрывает рот руками. Не настоящие, смеюсь я. «Рада, что повеселила», — говорит она с обидой в голосе, и я сразу прихожу в себя. «Приношу извинения, мисс Стил, мне искренне жаль. Ради всего святого, Грей, полегче». «Какие-нибудь возражения против игрушек?» «Нет», — резко отвечает она. «Вот черт, обиделась». Она слишком напряжена, все это, похоже, пугает ее до чертиков. Она согласилась, но вряд ли поняла, на что именно. И теперь, похоже, наступил момент истины. «Анастейша, мне на самом деле очень жаль. Честно, поверь, я не хотел смеяться. Мне еще не приходилось вести подобные разговоры в таких подробностях. Ты просто совсем неопытная, извини». Надувшись, Анна делает глоток шампанского. «Так». «Теперь связывание», — говорю я, и мы возвращаемся к перечню. «Какие виды связывания и фиксации приемлемы для сабмиссива? Связывание веревкой, фиксация при помощи кожаных наручников, фиксация при помощи наручников ручных и или ножных кандалов, связывание скотчем, связывание при помощи других средств». «Ну что?» — спрашиваю я, на этот раз ласково. «Хорошо», — шепчет Анна и продолжает читать. Согласна ли сабмиссив на ограничение подвижности в определенной позе? Руки связаны впереди, связаны лодыжки, связаны локти, руки связаны сзади, связаны колени, запястья связаны с лодыжками, привязывание к неподвижным объектам, мебели и так далее. Ограничение подвижности при помощи распорок, подвешивание. Допустимо ли для сабмиссива завязывание глаз? Согласна ли сабмиссив на использование кляпа? «Мы уже говорили о подвешивании, можешь отнести его к недопустимым действиям. Оно занимает много времени, а ты будешь в моем распоряжении совсем недолго. Еще что-нибудь?» «Только не смейся. Что такое распорка?» Я обещал не смеяться и дважды извинился. Не заставляй меня делать это еще раз. Ради всего святого. Мой голос звучит слишком резко, и она отодвигается. «Вот дерьмо. Не обращай внимания на ее реакцию, Грей. Не заводись, не давай воли демонам. Распорка — это планка, на которую крепятся наручники и или оковы для ног. Забавная штуковина». «Ладно, а как насчет кляпа? Меня бы встревожило, если бы я вдруг не смогла дышать». «Это меня бы встревожило. Не хочу, чтобы ты задохнулась». «А как с кляпом во рту использовать стоп-слова?» — спрашивает она. «Прежде всего, надеюсь, что они тебе не понадобятся. Но если у тебя будет заткнут рот, мы можем использовать жесты». «Я нервничаю из-за кляпа». «Хорошо, возьмем на заметку». Она окидывает меня изучающим взглядом, словно разгадала загадку сфинкса. «Тебе нравится связывать своих нижних, чтобы они не могли к тебе прикасаться?» «Это одна из причин». «И потому ты связал мне руки, да?» «Да». «Ты не любишь это обсуждать», — произносит она вполголоса. «Не люблю». «И с тобой, Анна, мы говорить об этом не будем, даже не пытайся». «Хочешь еще выпить?» — интересуюсь я. «От спиртного ты храбреешь, а мне нужно знать, как ты относишься к боли». Наливаю в чашку шампанское, и она делает глоток, глядя на меня огромными, полными тревоги глазами. «Так как ты относишься к боли?» Она молчит. Я подавляю вздох. «Ты снова кусаешь губу». К счастью, Анна послушно перестает, но с печальным видом смотрит вниз на руки. «Тебя физически наказывали в детстве?» – осторожно выпытываю я. «Нет». «Значит, тебе не с чем сравнивать?» «Да». «Это не так плохо, как кажется. Воображение – вот твой злейший враг. Поверь мне, Анна, пожалуйста». «Тебе обязательно нужно причинять кому-нибудь боль?» «Да». «Почему?» «Лучше тебе этого не знать». «Тут все взаимосвязано, Анастейша. Я это делаю, и все». «Вижу, ты нервничаешь. Давай обсудим виды боли». Мы просматриваем список. Шлепанье ладонью, удары шлепалкой, порка плетью, битье тростью, укусы, зажимы для сосков, генитальные зажимы, лед, горячий воск, другие виды, способы причинения боли. «Так, ты отказалась от генитальных зажимов, согласен. Вообще-то самое болезненное наказание – порка розгами». Она бледнеет. «Будем готовиться к нему постепенно». «Или совсем уберем», – не уступает она. «Это часть сделки, детка». «Но мы не будем торопиться. Анастейша, я не стану доводить тебя до крайности». «Больше всего меня пугают наказания». «Хорошо, что ты мне сказала. Давай пока уберем порку розгами. Когда немного привыкнешь, усилим интенсивность. Будем действовать постепенно. Вид у нее неуверенный, поэтому я наклоняюсь к ней и целую в губы. Пока все было не так уж и плохо, да? Она пожимает плечами, похоже, еще сомневается. Так, поговорим кое о чем, а потом в постель. Что? Восклицает Анна, заливаясь румянцем. Ну же, Анастейша, из-за всех этих разговоров я хочу трахнуть тебя прямо сейчас, не дожидаясь следующей недели. Уверен, на тебя они тоже подействовали. Она смущенно ерзает, хрипло вздыхает и сжимает бедра. Убедилась? Кроме того, я хочу кое-что попробовать. Будет больно? Нет. Перестань видеть повсюду боль. Это удовольствие. Разве до сих пор тебе было больно? Нет. Вот видишь. Слушай, сегодня днем ты говорила, что хочешь большего. Я замолкаю. Черт, я стою на краю пропасти. Ладно, Грей, ты уверен? Я должен попытаться. Не хочу потерять Анну еще до того, как мы начнем. Ну тогда давай, прыгай. Беру ее за руку. Мы можем попробовать в те дни, когда ты не моя нижняя. Не знаю, что у нас получится, не знаю, как отделить одно от другого. Возможно, ничего не выйдет, но я готов попытаться. Скажем, одну ночь в неделю. У Анны отвисает челюсть. Только у меня одно условие. Какое? Она прерывисто дышит. Ты милостиво примешь мой подарок на окончание университета. Она ойкает, в округлившихся глазах мелькает неуверенность. Пойдем. Рывком поднимаю ее на ноги, снимаю с себя кожаную куртку и накидываю ей на плечи. Глубоко вздохнув, открываю входную дверь и показываю новенькую Audi A3, припаркованную у бордюра. Это тебе. Поздравляю. Я притягиваю Анну к себе, целую ее волосы, потом отпускаю. Она ошеломленно глядит на машину. Ладно, могло быть и хуже. Беру Анну за руку и веду по ступенькам вниз, она идет словно в трансе. Анна, твой Volkswagen уже старый и, прямо скажем, довольно опасный. Я себе не прощу, если с тобой что-нибудь случится, когда я так легко могу все уладить. Она потрясенно молчит, не сводя глаз с машины. Хреново. Я сказал о ней твоему отчиму, он рад. Возможно, я несколько преувеличил. Рот Анны все еще открыт от возмущения, когда она поворачивается ко мне и окидывает свирепым взглядом. Ты рассказал Рэю? Как ты мог? Она просто вне себя от злости. Анастейша, это подарок. Неужели нельзя просто поблагодарить? «Слишком дорогой подарок, сам знаешь!» «Только не для меня, тем более, когда речь идет о моем душевном спокойствии». «Давай, Анна, ты же хочешь большего?» «А это цена». Она понуро опускает плечи, поворачивается ко мне. Похоже, она смирилась. Да, не совсем та реакция, на которую я рассчитывал. Румянец от выпитого шампанского исчез, и ее лицо снова побледнело. «Буду рада, если ты одолжишь мне эту машину, как ноутбук». Я качаю головой. «Но почему с ней так трудно? Ни одна из моих бывших нижних не сердилась за подаренную машину. Обычно они приходили в восторг». «Хорошо. На неопределенный срок». Цежу я сквозь сжатые зубы. «Никаких неопределенных сроков. На пока». «Спасибо». Тихо говорит она, а потом целует меня в щеку. «Спасибо за машину». «Господин, вот оно, это слово. Из такого милого сладкого ротика. Я хватаю Анну и прижимаю к себе, ее волосы струятся сквозь мои пальцы. А ты дерзкая женщина, Анна Стил». Яростно целую ее, раздвигая языком губы, и секунду спустя она возвращает поцелуй с не меньшей страстью, ласкает мой язык своим. Мое тело с готовностью отзывается, я хочу ее. «Здесь и сейчас, на улице. Я едва сдерживаюсь, чтобы не трахнуть тебя прямо на капоте и показать тебе, что ты моя, и если я хочу купить тебе долбанную машину, я ее куплю. А теперь отведем тебя в дом и разденем», — рычу я. Я снова целую ее, требовательно и властно, потом хватаю за руку и с грохотом закрываю входную дверь, затаскиваю в дом, веду в ее комнату, там отпускаю и включаю ночник. «Пожалуйста, не сердись на меня», — шепчет Анна. От ее слов мой гнев угасает. «Мне жаль, что так вышло с книгами и машиной». Она запинается и облизывает губы. «Ты пугаешь меня, когда злишься». «Вот дерьмо. Раньше никто мне этого не говорил». Закрываю глаза. Меньше всего мне хочется ее пугать. «Успокойся, Грей. Она здесь. Она в безопасности. Она согласна. Не испорти все только потому, что она не понимает, как себя вести». Открыв глаза, вижу, что Анна смотрит на меня, но не со страхом, а в предвкушении. «Повернись», — ласково велю я. «Хочу вытащить тебя из платья». Она тотчас же повинуется. «Умница». Снимаю с Анны свою куртку и бросаю на пол, затем убираю с ее шеи волосы. Провожу указательным пальцем по нежной коже, успокаиваясь от прикосновения. «Теперь...» Когда Анна слушается, я чувствую умиротворение. Веду кончиком пальца вдоль позвоночника вниз до язычка молнии, спрятанной в сером шифоне. Мне нравится это платье. Люблю смотреть на твою безупречную кожу. Просовываю палец под край выреза на спине и рывком притягиваю Анну к себе. Прячу лицо в ее волосы, вдыхаю запах. «Ты так хорошо пахнешь, Анастейша». Так сладко, совсем как осень. Ее аромат успокаивает меня, напоминает о времени изобилия и счастья. Я чувствую нежность и покой, когда она рядом, но откуда-то из глубины моего темного подсознания поднимается жажда, природы которой не понимаю даже я сам. Что уж говорить о Флине. Я хочу ударить ее, хочу увидеть слезы на ее лице, хочу стереть их поцелуем. Я сумасшедший сукин сын. По-прежнему вдыхая восхитительный запах, касаюсь носом ее уха, потом спускаюсь ниже к плечу, оставляя на шее дорожку поцелуев. Медленно расстегиваю платье и двигаюсь к другому плечу, целуя, облизывая и слегка посасывая кожу. Она трепещет от моих прикосновений. «О, детка, ты должна научиться стоять смирно», шепчу я между поцелуями и расстегивая лямку на шее Анны. Платье падает к ее ногам. «Вы без бюстгальтера, мисс Стил. Мне это нравится». Кладу руки на грудь Анны и чувствую, как ее соски твердеют. «Подними руки и положи их мне за голову», приказываю я шепотом, лаская губами ее шею. Анна повинуется, ее грудь поднимается и еще удобнее ложится в мои руки. Анна запускает пальцы в мои волосы так, как я люблю. И тянет. О, как приятно. Она склоняет голову на бок, и я, пользуясь моментом, целую ее туда, где под кожей бьется пульс. Одобрительно шепчу я. Мои пальцы тянут и покручивают ее соски. Она стонет и выгибается, крепче вдавливая свои идеальные груди в мои ладони. «Может, дать тебе кончить вот так?» Ее тело выгибается еще сильнее. «Вам нравится, мисс Стил?» «Скажи мне», — настаиваю я, продолжая чувственную пытку, покручивая ее соски. «Да», — выдыхает она. «Что да?» «Да, господин. Хорошая девочка». Я щиплю ее с вывертом, но осторожно. Анна конвульсивно дергается, прижимаясь ко мне всем телом, стонет и сильнее вцепляется в мои волосы. «Думаю, ты еще не готова кончить». Я уже не ласкаю грудь Анны, просто держу в ладонях, одновременно покусывая мочку ее уха. «К тому же я тобой недоволен. Возможно, я вообще не разрешу тебе кончить». Снова мну ее грудь, ласкаю соски, слегка покручиваю и тяну. Она стонет, извивается и трется задницей о мой возбужденный член. Беру ее за бедра, заставляя стоять смирно, и бросаю взгляд вниз на ее трусики. Хлопковые, белые, тонкие. Засовываю в них руки, растягиваю, насколько возможно, ткань, затем большими пальцами разрываю по шву сзади. Резким движением срываю их с Анны и бросаю к ее ногам. Она ахает. Ласкаю зад Анны, потом осторожно ввожу в нее палец. Она уже течет. «О да, моя сладкая девочка уже готова», — шепчу я. Поворачиваю Анну лицом к себе и облизываю палец. солененько. Вы такая вкусная, мисс Стил». Она приоткрывает рот, ее глаза темнеют от желания. Похоже, она слегка растеряна. «Раздень меня», — приказываю я, глядя ей в глаза. Она наклоняет голову на бок, словно соображая, что надо сделать, но ничего не предпринимает. «Давай, ты справишься», — подбадриваю я. Она поднимает руки, и я вдруг понимаю, что она сейчас ко мне прикоснется, а я к этому не готов, черт. Инстинктивно хватаю ее за руки. «Нет, нет, только не футболку. Я хочу, чтобы Анна была сверху. Так мы еще не трахались, она может потерять равновесие и задеть меня, и потому без футболки никак. У меня есть кое-какие планы, возможно, тебе нужно будет ко мне прикоснуться». Отпускаю одну ее руку, но другую кладу на член, которому давно уже тесно в джинсах. «Вот как вы на меня действуете, мисс Стил». Она хватает ртом воздух, уставившись на свою руку, затем слегка сжимает пальцы и поднимает на меня восхищенный взгляд. Я ухмыляюсь. «Хочу быть в тебе. Сними мои джинсы. Ты командуешь». Она изумленно открывает рот. «Ну, и что ты будешь со мной делать?» — спрашиваю я хриплым голосом. Лицо Анны меняется, на нем светится восторг, и прежде чем я успеваю отреагировать, она толкает меня на кровать. Я со смехом падаю. Меня забавляет ее напускная храбрость, а еще я смеюсь потому, что Анна прикоснулась ко мне, и все обошлось. Я не запаниковал. Она стаскивает с меня туфли, потом носки, ее движения торопливые, неловкие, совсем как в тот раз, когда она пришла брать у меня интервью и пыталась включить диктофон. Я наблюдаю за ней. Мне весело. Я возбужден и очень хочу знать, что она будет делать дальше. Стащить с меня джинсы, когда я лежу, не такая уж простая задача. Сбросив туфельки, Анна залезает на кровать, садится на меня верхом и запускает пальцы под пояс моих джинсов. Закрываю глаза и напрягаю бедра, наслаждаясь бесстыдной Анной. «Ты должен научиться лежать смирно», — говорит она мне строго и дергает за волосы на лобке. Я ахаю от неожиданности. «Как дерзко, мэм». «Да, мисс Стил», — поддразниваю я сквозь стиснутые зубы. В кармане джинсов презерватив. Глаза Анны вспыхивают от восторга. Пальчики обшаривают мой карман, лезут глубже, задевая эрегированный член. Она вытаскивает оба пакетика из фольги и бросает на кровать рядом со мной. Неловкие пальчики теребят пуговицу на моих джинсах, и с третьей попытки Анна ее расстегивает. Ее неопытность завораживает. Совершенно очевидно, что раньше Анна ничего такого не делала. Еще один первый раз. И это, черт возьми, возбуждает. «Столько энтузиазма, мисс Стил», — шутливо говорю я. Она дергает язычок молнии вниз, потом тянет за пояс джинсов и разочарованно смотрит на меня. Я изо всех сил сдерживаю смех. «Да, детка, и как же ты собираешься снять с меня штаны?» Она пересаживается на мои ноги и, сосредоточившись, тянет джинсы вниз. «Да чего же у нее прелестный вид?» «Решаю ей помочь. Я не смогу лежать смирно, если ты и дальше будешь кусать губу», — предупреждаю я и приподнимаюсь, оторвав бедра от кровати. Встав на колени, Анна стаскивает с меня джинсы и трусы одновременно, и я ногой сбрасываю их на пол. Она сидит напротив меня, смотрит на мой член и облизывает губы. О, ее темные волосы спадают на грудь мягкими волнами, и она выглядит чертовски соблазнительно. «Что ты собираешься делать?» — шепчу я. Она переводит взгляд на мое лицо, а потом берет мой член и крепко сжимает, проведя большим пальцем по головке. «Ох, ничего себе!» Анна наклоняется, и вот мой член уже у нее во рту. «Вот черт!» Она усердно сосет, и мое тело напряженно выгибается. «Ох, Анна, полегче!» — шиплю я сквозь зубы. Но Анна безжалостна, она снова и снова глубоко всасывает мой член. Ее энтузиазм обескураживает. Язычок скользит вверх, вниз. Губы плотно сжимают член, который ритмично погружается в ее ротик до самой глотки. Безумно возбуждающее зрелище. Я мог бы кончить от одного вида. «Все, Анна, хватит. Я пока не хочу кончать». Она садится, рот у нее влажный, а устремленные на меня глаза похожи на два темных озера. Твоя невинность и энтузиазм обезоруживают. Но сейчас я хочу тебя трахнуть так, чтобы все видеть. Ты сверху. Вот что нам нужно. Надень. Вручаю ей пакетик с презервативом. Она испуганно его разрывает, а потом открывает, надорвав упаковку зубами. Она полна энтузиазма. Она вытаскивает презерватив и вопросительно смотрит на меня. Зажми пальцами кончик и раскатай его. Нам не нужен воздух в этой штуковине. Она кивает и сосредоточенно делает, что велено, слегка высунув от усердия язык. «Боже, Анастейша, ты меня убиваешь!» — сжав зубы, восклицаю я. Закончив, она выпрямляется и любуется делом рук своих, а может и мной. Я не уверен, но, если честно, мне все равно. Сейчас. Я хочу быть внутри тебя. Неожиданно для Анны резко поднимаюсь и оказываюсь с ней лицом к лицу. «Например, так», — шепчу я. Обхватываю ее рукой за бедра и приподнимаю, придерживая другой рукой член, медленно опускаю на него Анну. Она закрывает глаза, гортанно стонет от удовольствия, и я тоже не могу сдержать вздох. «Да, детка, почувствуй меня. Всего меня. Как классно быть в ней». Придерживаю ее, давая привыкнуть к ощущению. «Пусть почувствует меня внутри». «Как глубоко», — хрипло говорю я и двигаю бедрами, проникая еще глубже. Она стонет, запрокинув голову. «Еще», — выдыхает она. Открывает глаза, и они отражаются в моих. Распутная, охваченная желанием. Я в восторге от того, что ей нравится заниматься сексом. Выполняю просьбу. Анна со стоном откидывает голову назад, и ее волосы беспорядочно рассыпаются по плечам. Медленно опускаюсь на кровать, чтобы насладиться зрелищем. «Двигайся, Анастейша, вверх, вниз, как захочешь. Держись за мои руки». Она берет мои руки и выпрямляется, оседлав меня сверху. Медленно поднимается, потом снова опускается. Мое дыхание становится тяжелым и рваным, я еле сдерживаюсь. Она вновь поднимается и опускается, и в этот раз я поднимаю бедра ей навстречу. О, да! Закрыв глаза, я наслаждаюсь каждым дюймом ее восхитительного тела. Мы находим ритм и движемся в унисон. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Она выглядит обалденно, у нее приоткрыт рот. И с каждым сладостным толчком грудь подпрыгивает, а волосы мотаются туда-сюда. Я ловлю ее изумленный взгляд, полный желания. Господи, какая она красивая. Ощущения полностью поглощают Анну. Она уже на грани, и я крепче сжимаю ее руки, чувствую, как внутри нее разгорается пламя. Хватаю ее бедра и держу, пока она кончает, выкрикивая что-то бессвязное. Усиливаю хватку и молча взрываюсь в Анне, на какое-то время потеряв связь с реальностью. Она падает мне на грудь, и я, тяжело дыша, лежу под ее телом. Она божественно трахается. Мы лежим вместе, и ее тяжесть приятно успокаивает. Она шевелится, зарывается носом в мою футболку, затем неловко кладет руку мне на грудь. Меня накрывает темнота. Стремительная и беспросветная. Она проникает в мои легкие, сдавливает горло, угрожая задушить. «Нет! Не трогай меня!» Я резко хватаю руку Анны, подношу костяшки пальцев к губам и перекатываюсь на живот, накрываю Анну своим телом, чтобы она меня больше не трогала. «Не надо! Прошу я!» И целую ее в губы. Страх постепенно отступает. «Почему ты не любишь, когда тебя трогают?» «Потому что я испытал 50 оттенков зла, Анастейша. Это единственная правда, которую я признаю после долгих лет психотерапии. И это большой прогресс по сравнению с тем, с чего я начинал. Каждый раз, когда Флинн пытался заставить меня взглянуть на мое прошлое, я бросался на кого-нибудь с кулаками или провоцировал Елену, чтобы она наказала меня. Боль снимала все вопросы». Глаза Анны вопросительно округляются, она явно ждет подробностей, но ей не обязательно вникать в эту мерзость. В самом начале жизни мне пришлось очень тяжело. Не хочу грузить тебя подробностями. Просто не хочу. Прижимаюсь носом к ее носу. Затем сажусь на кровати, снимаю презерватив и бросаю его на пол. «Думаю, основы мы уже прошли. Как тебе?» У нее растерянный вид, однако спустя мгновение она наклоняет голову на бок и улыбается. «Вы же не думаете, что я верю, будто вы действительно передали мне контроль? А если вы так думаете, то значит не учитываете мой уровень интеллекта. Но все равно спасибо за иллюзию». «Мисс Стил, вы не просто красивая девушка. У вас было 6 оргазмов, и все благодаря мне. Почему этот простой факт доставляет мне удовольствие?» Она поднимает глаза к потолку, и на ее лице мелькает виноватое выражение. «Это еще что такое? Ты хочешь мне что-то рассказать?» Она медлит. «Мне утром приснился сон». «Да, я кончила во сне». Она смущенно закрывает глаза рукой, прячась от меня. Хотя я слегка удивлен ее признанием, оно меня радует и возбуждает. «Какая чувственная девочка. Во сне?» — уточняю я. «Да, и проснулась», — шепчет она. «Не сомневаюсь. Мне чертовски интересно, что тебе снилось?» «Ты», — тихо говорит она. «И что же я делал?» Она снова прячется за рукой. «Анастейша, в последний раз спрашиваю, что тебе снилось?» «Почему она смущается? Это же так мило, что я ей приснился». «У тебя был стек», — выдавливает Анна. Убираю ее руку, чтобы видеть лицо. «Неужели?» «Да». Она густо краснеет. Похоже, исследование пошло ей на пользу. Я улыбаюсь. «Значит, ты не безнадежна. У меня несколько стеков. Из плетеной коричневой кожи?» В ее голосе звучит нотка надежды. Я смеюсь. «Уверен, что найду и такой». Я коротко целую Анну и встаю, чтобы одеться. Она тоже вылезает из кровати и натягивает тренировочные штаны и майку. Поднимаю с пола презерватив и торопливо завязываю на узел. Теперь, когда она согласилась стать моей, нужно подумать о контрацепции. Анна полностью одетая, сидит на кровати, скрестив ноги, и наблюдает за мной. «Когда у тебя месячные? Терпеть не могу эти штуковины», — говорю я, показывая использованный презерватив, потом кладу его на пол и натягиваю джинсы. Она ошарашенно молчит. «Ну?» — настаиваю я. «На следующей неделе», — покраснев, шепчет она. «Нужно решить вопрос с контрацепцией. Сажусь на кровать, чтобы надеть носки и туфли», а она не отвечает. «У тебя есть врач?» Она качает головой. «Я могу прислать тебе своего врача в воскресенье утром до того, как ты приедешь. Или он может осмотреть тебя у меня дома, что ты предпочитаешь?» «Я уверен, что доктор Бактер согласится прийти ко мне домой, хотя давно его не видел». «У тебя», — говорит она. «Хорошо, я сообщу тебе время. Ты уходишь?» Похоже, она удивлена. «Да». «Как ты доберешься?» «Тейлор меня заберет». «Могу отвезти, у меня теперь замечательная новая машина». «Уже лучше». Она приняла подарок, как и требовалось. Увы, после шампанского ей нельзя садиться за руль. «Вот, совсем другое дело». «Но, думаю, ты слишком много выпила». «Ты нарочно меня подпоил?» «Да». «Зачем?» «Потому что ты слишком много думаешь, и ты такая же молчаливая, как твой отчим. Тебя можно разговорить только после капельки спиртного, а мне нужно, чтобы ты была со мной честной. Иначе ты замыкаешься, и я понятия не имею, что у тебя на уме». «Истина в вине, Анастейша». «А ты, значит, со мной всегда честен?» «Я стараюсь. Наши отношения сложатся только в том случае, если мы будем честны друг с другом». «Я хочу, чтобы ты остался и использовал вот это». Она берет второй презерватив и помахивает перед моим носом. «Не давай ей пустых надежд, Грей». «Анастейша, я сегодня и так слишком далеко зашел. Мне пора. Увидимся в воскресенье. Я подготовлю новый вариант контракта, и мы начнем играть по-настоящему». «Играть?» «Я бы хотел провести с тобой сцену, но только после подписания контракта. Тогда я буду знать, что ты готова». «О, значит, я могу тянуть время, пока не подпишу?» «Черт, об этом я не подумал». Она упрямо выдвигает подбородок вперед. «Ей опять удается взять верх, она всегда находит выход». «В принципе, да, но тогда я могу не выдержать и сломаться». «Как?» Ее глаза горят от любопытства. «Стану чрезвычайно опасным». Подразниваю я и прищуриваюсь. «Как это?» Ее усмешка под стать моей. «Ну, знаешь, всякие там взрывы, Автомобильные погони, похищения, лишение свободы. Ты меня похитишь? О, да. И будешь насильно удерживать? Конечно. А что, интересная мысль. Тогда речь пойдет уже о полной передаче власти. А это еще что? Недоумевает она. У нее сбивается дыхание. Буду полностью тебя контролировать 24 часа в сутки. Я обдумываю перспективы, и мои мысли скачут радостным галопом. Она, похоже, заинтересовалась. Короче говоря, у тебя нет выбора, ехидно замечаю я. Разумеется. Не скрывая сарказма в голосе, она закатывает глаза к небу, возможно, в поисках божественного вдохновения, которое поможет ей понять мое чувство юмора. О, счастье! Анастейша Стил, ты только что закатила глаза. Нет. Я уверен. А что я собирался сделать, если ты еще раз закатишь при мне глаза? Вопрос повисает в воздухе. Я снова сажусь на кровать. Иди сюда. А она бледнеет и молча смотрит на меня. «Я еще не подписала контракт», — лепечет она. «Я сказал, что я сделаю, а я всегда держу слово. Сейчас я тебя отшлепаю, а потом оттрахаю быстро и жестко. Похоже, этот презерватив нам все-таки пригодится». Согласится ли она или нет? Вот он момент истины. Проверка. Я невозмутимо смотрю на Анну, жду ее решения. Если она скажет «нет», значит, ее согласие стать моей нижней ничего не стоит. И тогда все закончится. Сделай правильный выбор, Анна. Она сидит с мрачным видом, широко распахнув глаза, и, похоже, тщательно взвешивает решение. Я жду. А я не люблю ждать. Тихо произношу я. Анна тяжело вздыхает, подползает ко мне, и я с трудом скрываю чувство облегчения. Хорошая девочка. А теперь встань. Анна послушно встает. Я протягиваю руку, и она кладет презерватив на мою ладонь. Я хватаю Анну за руку и укладываю на свое левое колено так, чтобы ее голова, плечи и грудь оказались на кровати. Оплетаю правой ногой ноги Анны, удерживая ее на месте. Мне хотелось это сделать с тех пор, как она спросила, не гей ли я. Положи руки за голову, приказываю я, и она немедленно повинуется. Анастейша, почему я это делаю? «Потому что я закатила глаза в твоем присутствии», — шепчет она хрипло. «Думаешь, это вежливо?» «Нет». «Будешь еще так делать?» «Нет». «Я буду шлепать тебя всякий раз, когда ты закатишь глаза. Поняла?» «Хочу насладиться этим моментом. Еще один первый раз. Очень медленно, смакуя каждое движение, стягиваю с нее треники. Ее прекрасная задница обнажена и готова для меня». Когда я кладу на нее руку, все тело Анны напрягается в ожидании. У нее очень нежная кожа, я глажу обе ягодицы, ласкаю их. У Анны изумительная задница. И я сейчас сделаю так, что она порозовеет, как шампанское. Сильно шлепаю Анну по заду, там, где ягодицы переходят в ноги. Она ойкает, пытается встать, но я крепко держу ее другой рукой и ласково глажу там, где только что ударил. Анна замирает. Она тяжело дышит и ждет продолжения. Шлепаю ее раз, другой, третий. Зажмурив глаза, она гримасничает от боли, извивается, однако не просит пощады. «Лежи смирно, иначе буду шлепать тебя дольше», — предупреждаю я. Разминаю нежную плоть и снова бью, чередуя удары. Левая ягодица, правая, посередине. Анна громко кричит, но не убирает руки с головы и не просит меня остановиться. «Я только разогрелся», — говорю я хриплым голосом. Шлепаю еще раз, затем глажу розовый отпечаток ладони, который оставил на коже Анны. Ее задница красиво розовеет. Великолепное зрелище. Еще один шлепок. Анна снова кричит. «Никто тебя не услышит, детка, только я». Продолжаю по той же схеме. Левая ягодица, правая, посередине. И с каждым шлепком Анна вскрикивает. После 18-го удара я останавливаюсь. Это дается мне совсем непросто. Демоны уже на свободе, они пляшут и выкрикивают что-то в такт каждому моему удару. Они требуют большего, и красная пелена почти закрывает от меня Анастейшу, когда я замираю, удержавшись на краю следующего удара. У меня сбито дыхание, ладонь саднит. А член стоит. «Хватит», — хриплю я, пытаясь отдышаться. «Отлично, Анастейша. А теперь я тебя трахну». Ласково глажу ее розовую задницу, спускаясь все ниже, а она уже влажная. Мое тело напрягается еще сильнее. Я вставляю в нее два пальца. «Почувствуй меня. Посмотри, как твоему телу нравится то, что я делаю. Ты уже течешь, только для меня». Я двигаю рукой туда-сюда, она стонет, ее влагалище сжимается с каждым толчком, дыхание учащается. Вытаскиваю пальцы. Я хочу ее прямо сейчас. В следующий раз я заставлю тебя считать вслух. Где презерватив? Беру презерватив, который лежит рядом с головой Анны, бережно приподнимаю ее и укладываю лицом вниз на кровать. Растегиваю ширинку, не удосужившись снять джинсы, быстренько вытаскиваю презерватив из упаковки и раскатываю по члену. Осторожно приподнимаю бедра Анны и ставлю ее на колени так, чтобы ее порозовевшая задница предстала предо мной во всей красе. «Сейчас я тебя возьму. Можешь кончить». Рычу я, поглаживая ее зад и держа член на изготовку. Вхожу в нее одним резким толчком. Она стонет от каждого моего движения. Внутрь, наружу. Внутрь, наружу. Я вбиваюсь в нее резкими, сильными толчками, гляжу, как мой член исчезает и появляется под ее розовой задницей. Она открывает рот, стонет и вскрикивает с каждым толчком. Ее голос становится все выше и выше. «Ну, давай». Ее влагалище судорожно сжимается, и она с криком кончает. «О, Анна». Я кончаю следом за ней, изливаюсь в ее лоно. Время и пространство перестают для меня существовать. Обессиленно падаю, притягиваю Анну на себя, обнимаю и зарываюсь лицом в ее волосы. «О, детка, добро пожаловать в мой мир». Она лежит на мне всей тяжестью, не пытаясь меня потрогать. Глаза закрыты, дыхание постепенно восстанавливается. Я глажу ее волосы. Они мягкие, глубокого каштанового цвета и блестят в свете ночника. Она пахнет собой, яблоками и сексом. Ее запах пьянит. «Отлично, детка». Она не плачет. Она сделала все, что ей приказали. Смело прошла все испытания, которые я ей устроил. Она просто великолепна. Подцепляю пальцем тонкую бретельку ее дешевой хлопковой майки. «Неужели ты спишь в этом?» «Да», — сонно отвечает она. «Такая красавица должна ходить в шелках, я поведу тебя по магазинам». «Меня вполне устраивает моя одежда», — возражает она. «Кто бы сомневался». Я целую ее волосы. «Посмотрим». Закрыв глаза, я расслабленно лежу и чувствую, как изнутри меня наполняет странная удовлетворенность. Она мне нравится. Слишком нравится. «Мне нужно идти», — шепчу я и нежно прикасаюсь губами к ее лбу. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо». Голос у нее слегка подавленный. Осторожно выбираюсь из-под нее и встаю. «Где у вас ванная?» — спрашиваю я, снимая презерватив и застегивая джинсы. «По коридору налево». В ванной я выбрасываю презервативы в мусорное ведро и нахожу на полочке детское масло. То, что нужно. Возвращаюсь в комнату, она уже полностью одета и избегает моего взгляда. С чего это она вдруг застеснялась? «Я нашел детское масло. Давай я смажу тебе ягодицы». «Не надо, все нормально», — отвечает она, разглядывая свои руки и не поднимая на меня глаз. «Анастейша», — предостерегаю я, — «просто делай, что тебе говорят». Сажусь сзади Анны и стаскиваю с нее треники. Выдавив на ладонь чуточку детского масла, осторожно втираю его в отшлепанную задницу. Она упрямо подбоченивается, но молчит. «Люблю к тебе прикасаться», — признаю я вслух. Вот и все. Натягиваю на нее штаны. «Мне пора». «Я тебя провожу», — тихо говорит она, отойдя в сторону. Беру ее за руку и неохотно отпускаю только у входной двери. Часть меня не хочет уезжать. «Разве тебе не нужно позвонить Тейлору?» – спрашивает Анна, не отводя взгляда от молнии моей кожаной куртки. «Тейлор здесь с 9 часов. Посмотри на меня». Огромные голубые глаза глядят на меня сквозь длинные темные ресницы. «Ты не плакала», – произношу я вполголоса. Я еще увижу эти глаза влажными от слез. И разрешила себя отшлепать. Ты изумительна. Я хватаю ее в охапку, прижимаю к себе и целую, вложив в поцелуй всю свою благодарность. В воскресенье, горячо шепчу я прямо в губы Анны. Выпускаю ее из объятий из страха, что не удержусь, и спрошу, можно ли мне остаться, и иду к внедорожнику, где меня ждет Тейлор. Сев в машину, я сразу же оглядываюсь. Анны уже нет, она ушла. Наверное, устала. Как и я. Приятная усталость. У меня еще никогда не было такого восхитительного обсуждения пределов допустимого. Черт возьми, эта женщина совершенно непредсказуема. Закрыв глаза, я вижу, как она движется верхом на мне, запрокинув в экстазе голову. Она ничего не делает в полсилы, она отдает себя полностью. Подумать только, она впервые занималась сексом всего лишь неделю назад. Со мной. Больше ни с кем. Я ухмыляюсь и смотрю в окно, однако вижу только призрачное отражение своего лица. Тогда я закрываю глаза и позволяю себе немного помечтать. Обучать Анну будет одно удовольствие. Голос Тейлора вытаскивает меня из дремы. «Приехали, сэр. Спасибо», — бормочу я. «Завтра утром у меня встреча. В отеле?» «Да, видеоконференция. Вести меня туда не нужно, но я хочу выехать из отеля до обеда». «В котором часу собрать вещи?» «В 10:30». «Хорошо, сэр. Блэкбери, о котором вы говорили, доставит мисс Стил завтра». «Отлично». «Да, кстати, не мог бы ты завтра забрать ее старый Volkswagen Жук и избавиться от него? Не хочу, чтобы она на нем ездила». «Хорошо». «Конечно. У меня есть друг, который реставрирует старые автомобили. Возможно, он заинтересуется машиной. Я займусь этим делом. Что-нибудь еще?» «Нет, спасибо. Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Оставляю Тейлора парковать машину, а сам поднимаюсь к себе в номер. Достаю из холодильника бутылку газированной воды и включаю ноутбук. Никаких срочных сообщений. Впрочем, моя истинная цель — пожелать Ане спокойной ночи. От Кристиан Грей. Тема «Ты». Дата 26.05.2011. 23.14. Кому? Анастейша Стил. Дорогая мисс Стил, вы просто восхитительны. Самая красивая, понятливая, остроумная и храбрая женщина из всех, кого я только встречал. Примите Адвил. И это не просьба. Не садитесь за руль своего жука. Я узнаю. Кристиан Грей, генеральный директор холдинга Грей Энтерпрайзес. Наверное, она уже спит, но на всякий случай я не закрываю ноутбук и проверяю почту. Ответ приходит через несколько минут. От Анастейши Стил. Тема «Лесть». Дата 26.05.2011. 23.20. Кому? Кристиан Грей. «Лесть никуда не приводит, но поскольку вы уже везде были, это спорный вопрос. Мне нужно отвезти машину в автомастерскую, чтобы я могла ее продать, так что никакие дурацкие возражения не принимаются. Красное вино всегда предпочтительнее Адвила». Анна. По скриптум. Порка розгами для меня – недопустимое действие. Прочитав первое предложение, я не могу сдержать смех. «Ох, детка, я еще не был везде, где хотел бы побывать с тобой». «Красное вино после шампанского?» «Не самое разумное сочетание. И порку розгами придется убрать. Интересно, против чего еще она будет возражать?» Печатаю ответ. От Кристиан Грей. Тема «Обескураживающие женщины, которые не умеют принимать комплименты». Дата 26.05.2011. 23.26. Кому? Анастейша Стил. «Дорогая мисс Стил, я не льщу. Вам пора спать. Принимаю дополнение к недопустимым действиям. Не пейте слишком много. Тейлор избавится от вашей машины и возьмет за нее хорошую цену. Кристиан Грей, генеральный директор холдинга Грей Энтерпрайзес». Надеюсь, она уже легла спать. От Анастейши Стил. Тема «Справится ли Тейлор?» Дата 26.05.2011. 23.40. Кому? Кристиан Грей. «Уважаемый господин Грей, удивительно, что вы готовы рискнуть своим подручным, позволив ему вести мою машину, но не женщины, которую время от времени трахаете. Сомневаюсь, что Тейлор сможет выручить лучшую цену за упомянутую машину. В прошлом, возможно, еще до нашей встречи, я славилась умением торговаться. Анна». Какого черта? Женщину, которую я время от времени трахаю? Делаю глубокий вдох. Ответ Анны меня злит. Нет, приводит в ярость. Как она смеет говорить о себе так уничижительно? Как моя нижняя, она значит для меня гораздо больше. Я буду ей верен. Неужели Анна этого не понимает? Да уж, торгуется она умело. Боже милостивый. Вы только взгляните на мои уступки относительно контракта. Считаю до 10, и чтобы успокоиться, представляю, как на своем катамаране Грейс рассекаю воды залива Пюджет Саунд. Флинн бы мною гордился. Отвечаю на e-mail. От Кристиан Грей. Тема «Осторожнее». Дата 26.05.2011. Кому? Анастейша Стил. Дорогая мисс Стил, думаю, что это говорит «красное вино», и что у вас был очень долгий день. Хотя мне очень хочется приехать прямо сейчас и принять меры, чтобы вы не могли сидеть целую неделю, а не один вечер. Тейлор бывший военный и может водить все от мотоцикла до танка «Шерман». Ваша машина не представляет для него угрозы. И, пожалуйста, не называйте себя женщиной, которую я время от времени трахаю, так как, честно говоря, это меня безумно злит. И вам не понравится иметь со мной дело, когда я зол. Кристиан Грей, генеральный директор холдинга Грей Энтерпрайзес. Медленно выдыхаю, пытаюсь унять сердцебиение. Кому еще удается взбесить меня за считанные секунды? Она ничего не пишет. Возможно, ее напугало мое сообщение. Беру книгу, но вскоре вспоминаю, что, ожидая ответа, трижды перечитал один и тот же абзац. В энный раз проверяю почту. От Анастейши Стил. Тема «Сам осторожнее». Дата 26.05.2011. Кому? Кристиан Грей. Уважаемый господин Грей, не уверена, что вы мне вообще нравитесь, особенно сейчас. Анна. Я таращусь на ее ответ. Вся моя злость куда-то испаряется, и меня накрывает чувство тревоги. Вот дерьмо. Неужели Анна дает понять, что все кончено?